и главная клиентура. Юрий Сергеевич был 40-летний лощеный хам и отличный специалист. Поэтому в частном его кабинете очередь из прихожей вытягивалась на крыльцо. В большинстве своем это были дамы, возраст которых принято называть бальзаковским. Измотавшийся в скитаниях Беба второй час сидел среди этих дам. Выходил на крыльцо покурить, а покурив, возвращался и брал пухлый прошлогодний журнал «Огонек» и смотрел на одну и ту же страницу. Пестрые факты. Молодая англичанка Бетти Ричардсон предпочитает роликовые коньки всем другим способам передвижения. Недавно она была оштрафована. Да, английский юмор и сама англичанка ничего, длинноногая. Когда очередь дошла до Бибенина, в кабинете сидела в углу пациентка с наглухо запаянными гипсом челюстями. Она держала под подбородком корыце. Вторая дама в углу полоскала рот желтой водой, а третья рвалась на минутку, хотя очередь была не ее. Юрий Сергеевич крепкой рукой уверенно направил Бэбу в кресло и профессионально участливым тоном сказал: «Ну и что у нас? Мостик, короночка?» Менять тон для мужчин он не считал нужным. Беба повел было глазами на запаянную в гипс даму и ту, что клокотала желтой водой. И надо же! Юрий Сергеевич мгновенно и бархатно сказал: «В коридоре вам будет лучше!» И так подлец сказал, так неуловимо коснулся той и другой, хотя они были в разных концах кабинета, что дамы сразу поняли, что в приемной им будет лучше, и устремились туда. «Ох, человек!» — с восторгом подумал Беба и без слов раскрыл ладонь с куском золота, который давно уже перестал прятать в бумажку. Юрий Сергеевич мельком глянул на ладонь, и в голове его с ужасающей скоростью произошел стратегический расчет событий. Предложение ОБХСС враги подослали. Или предложение? Враги у него были. Злодеи-коллеги. Один враг номер один устроил ему 2 года тюрьмы с конфискацией имущества. Но Юрий Сергеевич возникал как феникс, ибо помимо врагов имелись друзья. Он вонзил свой взор в тускловатые глаза Лёвы Бибенина. «ОБХСС отпадает», — сразу решил Юрий Сергеевич. «Те такого кретина не подошлют. Если враги, или он вовсе кретин и забыл, чему те его научили, или...» «Или», — решил Юрий Сергеевич и сказал вслух лениво, с растяжкой, без любопытства: «Ах, так вы не с протезиком. Если есть время, посидите в конце очереди, я занят». Однако очередь из 12 дам и 1 мужчины он раскидал с непостижимой и ураганной быстротой. «Вам еще рано. Техник задержал вашу короночку. Ну что же, подождем денек». Приглашая очередных, он мельком взглядывал на курившего уже без стеснения Бэбу и составил, в общем-то, верное мнение о нем самом и об обстоятельствах. Впрочем, обстоятельства его беспокоили. Существовал уголовный мир, с которым он ничего общего желать не имел –